Глава 15. В 7:15 вечера того же дня Шимп Твист вошел в ворота Шипли Холла, мурлыкая себе под нос веселую арию и чувствуя, что Господь на небесах, и все-то в мире ладно. Он оглядел просторный парк и восхитился им. Он слушал чириканье птиц и находил его весьма музыкальным. Даже букашка, запутавшаяся на фабриных усах, произвела на него самое приятное впечатление. Жаль, знакомство было недолгим. Короче, его настроение было сладким, как сахарин. В таком настроении он мог бы погладить по головке проходящего мимо мальчика и одарить его 6 пенсовиком, хотя, вероятно, в следующее мгновение догнал бы и забрал монетку обратно. Письмо, которое Джефф прислал утром с рассыльным, доставило сыщику облегчение и довольство жизнью, которое не дает самое разрекламированное средство. С деловой встречей, на которой он вынужден был доверить Моллоем практическую часть предприятия, Шимп Твист терзался мыслью, как бы не остаться с носом. Он хорошо знал своих друзей и не сомневался, что они не упустят случая его нагреть. Если, с тяжелым сердцем думал он, они отыщут стекляшки, то он никак не сможет это проверить. А если есть на свете работники, за которым нужен глаз да глаз, то это Моллои, мистер и миссис. И вдруг приходит письмо, устраняющее все преграды на пути в Шипли Холл, а затем и сам Моллои с оглушительной вестью о находке алмазов. Все это, думал Шимп, проплывая по солнечному саду, так просто, что даже неинтересно. Когда же, остановившись под окном лорда Авенхема, он увидел, что рамы распахнуты, его уверенность в успехе достигла предела. До сего дня Шимп Твист не имел опыта в таком полезном и прибыльном деле, как квартирные кражи, и зарабатывал исключительно умственным трудом. Однако теперь, когда обстоятельства принудили его поработать руками, он не чувствовал ни колебаний, ни робости. Может быть, когда он лез через подоконник, его сердце билось немножко чаще. Чаще обычного. Но это был единственный неприятный симптом. Он открыл дверь в коридор и прислушался. Где-то вдалеке женский голос прочувствованно выводил псалом. Человек, знакомый с распорядком жизни у миссис Корк, сказал бы, что кухарка начала готовить шпинат. Но больше ни один звук не нарушал тишину дома. Шимп оставил дверь приоткрытой, чтобы слышать, если кто пойдет, и с удовольствием отметил, что пол в коридоре каменный. Шаги в нем будут стучать гулко, как танец слона на жести, и он успеет ретироваться. Комната, в которой стоял Шимп, изумила его роскошью убранства, необычное для простого дворецкого. Объяснялось это просто. Лорд Авенхем, согласившись прислуживать в собственном доме, доходчиво объяснил племяннице, что скорее лопнет, чем поступится комфортом. Он собрался с всего дома кресла, картины, приятные безделушки, мягкий ковер и даже шезлонг, на котором мог вечером полежать без ботинок. Все это придавало комнатке вид настоящего светского будуара. Впрочем, Шимпи не сомневался, что попал по адресу. Под самым окном стояла бочка, про которую говорил мыльный, а рядом трогательный мемориал безвестному Понта. Значит, оставалось лишь прошерстить комнату и надеяться на лучшее. Шимп принялся за работу споро и бесшумно, словно нью-йоркский таможенник, досматривающий багаж опереточной дивы, которая, возвращаясь из Парижа в родную Америку, объявила, что не везет ничего лишнего. Он заглянул в комод, проверил шкафы, сунул нос за стулья и за картины, даже помял обивку шезлонга, проверяя, нет ли двойного дна. Работа была нелегкая. Вскоре Шимпу пришлось остановиться и утереть лоб. В этот миг взгляд его упал на красивую лаковую ширму в дальнем конце комнаты. Между полом и краем ширмы виднелась пара исполинских ботинок. Ботинки поразили Шимпа своими размерами, но ничуть не испугали. Просто ботинки, чувствовал он, скорее всего, запасная пара. Только со второго взгляда он приметил, что их венчают брючины. Тут от страха хребет его размягчился до состояния шпината, который варился сейчас на кухонной плите. До него дошло, что в брючинах-то скрываются ноги. Короче, за ширмой стояли не мирные запасные ботинки, а самые, что ни есть, боевые, вкупе со своим обладателем. Он еще не успел опомниться, когда мощная рука отодвинула ширму, и вперед выступил человек, подобных которому Шимп-Твист никогда в жизни не видел. «Ну что, гаденыш?» – спросил этот внушительный господин. Лорд Авингхем думал совершить свой выход гораздо раньше. Однако, как всегда, стоило ему задержаться на одном месте, мысли его плавно утекли в сторону. Негромкие звуки, возвестившие, что гость прибыл, навели его на размышления о частных сыщиках. Что толкает их на этот путь? Чем они занимаются на досуге? Что заставляет женщин выходить за них замуж? И каков примерно их годовой доход? Теперь он очнулся и снова был готов к рукоприкладствам. На вопрос «Ну что, гаденыш?» трудно сразу ответить удовлетворительно. Шимп-Твист даже не пытался. Он с открытым ртом смотрел на хозяина комнаты, который, словно вследствие какой-то оптической иллюзии, с каждым мгновением становился все больше и больше. Как часто бывало с ним минуты смятения, Шимп машинально поднял руку подкрутить ус. Лорда Авингхема это взбесило. Подкручивание усов напоминало ему о Лайонеле Грине. «Прекратите!» – строго сказал он. «Сэр?» – раболепно переспросил Шимп, чуть-чуть заикаясь. «Оставьте их в покое!» – потребовал лорд Авингхем, с растущим любопытством глядя на гадкую растительность. «Эти усы, давно они у вас?» – спросил он тоном доктора, задающего вопрос о развитии неприятной болезни. «Когда вы впервые их почувствовали?» Шимп слегка удивился, но и обрадовался, что разговор получается таким мирным. Он ответил, что упомянутая поросль возникла сравнительно недавно. Первые шаги к нафабренным усам были сделаны всего 2 года назад. «А почему они торчат?» – спросил лорд, все дальше углубляясь в тему усов. Шимп готов был говорить о чем угодно, пока это не касалось пребывания в комнате. «Мазь?» — отвечал он почти весело. «Вы их мажете?» «Да, сэр, мажу». «Чем?» «Вообще-то, сэр, я обычно пользуюсь мылом». «Каким мылом?» «Туалетным или кремом». «Сапожным?» «Нет, для бритья». «А тогда почему вы сказали мазь?» «Ну, иногда я пользуюсь фаброй. Это такая мазь для усов». «Ну, выглядят они просто ужасно!» – откровенно признал лорд Авингхем. «На вашем месте я бы их сбрил. Чего ради вы носите этот древесный гриб?» На последний вопрос у Шимпа-Твиста мог быть только один ответ. Усы – единственное, кроме денег, что он по-настоящему любил и о чем и сказал лорду Авингхему. «Тогда вы болван и плут!» – объявил лорд. «Впрочем, разумеется, вы болван и плут, иначе бы не пошли в частные сыщики. А теперь...» продолжал он, поводя плечами, чтобы размять свои мышцы. «Я переломаю тебе кости, жалкий криворожий недомерок!» Несмотря на приятельский тон, в котором разговор протекал до этой минуты, Шимп и ни на мгновение не упускал из виду возможность подобного поворота. Отвечая на расспросы в самом свойском духе, он, тем не менее, держался от хозяина комнаты на расстоянии вытянутой руки, а сам старался расположиться между ним и дверью. Слова лорда застали его в стратегической позиции, из которой он мог, не мешкая, юркнуть дверь. Кролик, окажись он свидетелем этой сцены, понял бы, что видит истинного мастера своего дела, и постарался запомнить этот маневр. Лорд Авингхем рассказывал, что в юные годы сыщики ходили за ним толпой. Однажды ему удалось затаиться в темной подворотне и выскочить на преследователя, шедшего за ним от Сент-Джонс-Вуд до Беркли-сквера. С тех пор ему ни разу не доводилось видеть, чтобы служители сыска двигались с таким же проворством. Лорд Авингхем опечалился. Он корил себя, что увлекся любопытством, когда надо было сосредоточиться на главном. Теперь он навсегда лишил себя радости взять частного сыщика за шею и завязать ее морским узлом. «Случай стучится к вам в дверь лишь однажды», а он проморгал этот стук. Лорд Авингхем, подобно поэту, чувствовал, что горше слов не выведет перо, чем эти. Так могло бы статься. Строки из стихотворения Джона Уитнера.